Глава 24. Лиза постучала ногтями по стеклу водительской двери. Давид вздрогнул и обернулся, а потом, открыв дверь, вышел из машины. «Лиза». Он как-то криво улыбнулся, потом отвел взгляд и продолжил, говоря будто в пустоту. «Вот вы знаете, кто я?» «Давид», — протянула она на выдохе. «Ваших отпечатков нет в базе. Уже проверили даже по федеральной. Потерпите немного». В ее голосе проскользнула нотка сочувствия. «Сейчас мы не можем рисковать и показывать вашу фотографию по всем каналам. И никто меня не ищет». Лиза промолчала. Но Давид уловил ее движение головой. «Никто», — понял он. Лиза с Глебом проверили каждое заявление о пропаже. Никто с именем Давид не пропадал. Они даже показали его фотографию предполагаемым родственникам пропавших, по описанию внешности которых он более-менее подходил. Но все они, в надежде увидеть на этой фотографии своего сына, мужа или брата, будто в один голос произносили: «Это не он». И в голосе этом было отчаяние. И в голосе этом были осколки вновь разбившихся надежд. Будто кто-то пытался выдернуть вбитый в их души ржавый гвоздь. Но все-таки решил оставить его там, лишь напомнив об утрате. «Что дальше будете делать?» Давид попытался улыбнуться, но вышло снова криво. «Я пришла за вами. Сеанс будет». Она хотела улыбнуться в ответ, но сдержала себя. Слишком много улыбок для следователя. Нужно взять себя в руки. Внутри потеплело. Каждый новый шаг в сторону клиники давался все легче. Давид ускорился и готов был перейти на бег, лишь бы скорее вернуть воспоминания. Лишь бы быстрее встретиться лицом к лицу с тем, кто совершил с ним это. Ведь его глаза видели убийцу. Видели? А если нет? Если вспоминать нечего. Если тот, кто пошел на преступление, не встречался с ним взглядом. Ну и пусть. Давид снова хотел встретиться с этим мальчиком с красным мечом. Кто он? Может быть, это он сам? Он снова в уютном светлом кабинете, где каждый предмет, будь это торшер или стол, не имел острых углов. Диван упругий и мягкий, как будто притягивал его, в то время как его мысли затерялись в лабиринте необычности этого места. Солнечные лучи вновь облили кабинет, создавая игру теней на полу и стенах, но теперь в этой светлой атмосфере что-то изменилось. Здесь стало еще светлее, еще уютнее. «Пожалуйста, Давид, расслабьтесь и сфокусируйтесь на своем дыхании. Вы в безопасности. Я рядом». Вкрадчиво и почти шепотом сказала Александра. Он сделал медленный вдох и закрыл глаза, пытаясь мысленно вернуться на солнечный луг, где было тепло и солнце так ярко светило, что приходилось жмуриться. И еще один вдох. Солнечные лучи коснулись его лица. Становилось теплее. Давид заметно улыбнулся. И в его улыбке было что-то загадочное. Александра провела те же действия, и, к удивлению, в этот раз сеанс начался практически идеально. Давиду быстро удалось расслабиться и погрузиться в свои мысли. «Вы в безопасности», — еще раз сказала она. «Попробуйте описать, что вы видите. Поле и ветряки. Я бегу». «Хорошо, Давид. Куда вы бежите? Или от кого?» «Не знаю, просто бегу». «Что вы чувствуете сейчас?» «Здесь спокойно. Мне тут спокойно». «Хорошо. Постарайтесь запомнить это состояние. Вы всегда можете вернуться сюда. Теперь представьте место, где вам угрожала опасность». Давид продолжал бежать по траве, превращающейся в заросли. Трава становилась все выше, стебли еще толще, и вот он уже возле леса. Снова темно, снова холодно. Уже не так страшно. Но Саша заметила, как изменилось его лицо. Вытянулось, напряглось и застыло. «Я в лесу». Он произнес это тише обычного. «Дышите, Давид. Я рядом. Вы видите кого-то?» «Да. Это он». «Это мужчина?» «Да». Он пытался разглядеть, и это было видно по его лицу. «Сильный». «Женщина нечеткая. Они спорят». Саша проверила, что запись идет. «Вы слышите, о чем?» Давид крепко зажмурился. «Не понимаю, много, очень много. Чего много? Слов. Сейчас. Он говорит, чтобы она уходила, что он сам. Что сам, Давид?» Он смотрит на меня. Давид скривился. «Она уходит». «Куда?» Он продолжал жмуриться, а вены на шее запульсировали. «Не знаю». Тяжело выдавил он, сглотнул слюну, и дыхание стало прежним. Он снова почувствовал тепло солнца и услышал шелест сухой травы. Он в том же месте, и мальчишка этот рядом с ним. Кто он? «Давид. Давид, пошли со мной. Пошли играть». Он бежал за этим мальчишкой. Он пытался догнать его. «Давид». Голос изменился, и он слышал его уже где-то вдалеке. «Давид», — повторила Александра. Скоро он открыл глаза. Картинки рассеялись, и он больше не слышал шелест травы. Больше не видел мальчишку, зовущего его играть. Он видел потолок, белый и чистый, немного с кремовым оттенком, и он не торопился оборачиваться, а лишь снова закрыл глаза, пытаясь вернуться в те образы, найти в них какой-то смысл. На секунду он даже подумал, что хочет навсегда оказаться там, в той реальности. Что-то его тянуло, что-то его отчаянно звало. И такая тоска навалилась внезапно, будто этот кремовый потолок рухнул на него, и он остался под руинами на этом мягком диване, все еще живой. Но помощи не будет, и никто его не найдет здесь. Давид снова открыл глаза и обернулся на Александру. Она была рядом. Сидела так же, как и перед сеансом, в удобном кресле с такой же обивкой, как диван, только другого цвета, бежевого. Строгость лица дополнилась мягкой полуулыбкой. «Ну что?» — спросил он, поднимаясь. «Вы молодец. Но сперва скажите, как себя чувствуете?» Как он мог себя чувствовать? Кроме того, что голова раскалывалась на куски, и боль по десятибалльной шкале достигала 7, внутри него образовалась дыра, бездна, которую ничем не заполнить. Все, что у него осталось от воспоминаний, — это обрывки картинок, которую он может подсмотреть в состоянии гипноза. И то никто не даст гарантии, что это не ложные воспоминания. «Нормально. Голова немного болит». Он поднялся, и боль отдалась еще сильнее. «Головокружение?» — перестраховалась она. «Нет, все в порядке. Я видел его». Давид уставился в окно, будто этот тон стоит прямо за стеклом. «Мужчину?» «Да». Он все еще не отводил взгляда. «Вы запомнили, как он выглядел? Помните его лицо?» Он прищурился, но продолжал смотреть в пустоту. «Да», — немного неуверенно произнес он и обернулся на Сашу. «Я помню. Сможете нарисовать его портрет?» «Нарисовать? Я не умею рисовать». «Вы уверены?» Она протянула ему простой карандаш и планшет с чистым бумажным листом. Давид пытался представить себе, что он умеет. Он? Рисовать? Нет. Если он руль почувствовал сразу, то художественные навыки были ему чужды. Но он не стал отказываться, а взял в левую руку карандаш, в правую планшет и нарисовал овал. «Хорошо», — поддержала Саша. «Это бессмысленно, я не умею рисовать». Он раскрыл ладони и посмотрел на руки. «Вы уже начали», — мягко произнесла она. «Может быть, что-то еще?» Давид сконцентрировался и схематично вывел глаза, нос и губы. Вокруг них заштриховал все жирными штрихами. «Борода?» Он пожал плечами и передал рисунок Саше. «Не могу так, он у меня в голове, но я точно не был художником». «Постарайтесь не потерять его». «Он не потеряет». Это лицо было перед ним в нескольких сантиметрах. Он мог к нему прикоснуться, мог услышать дыхание этого человека. Значит, все-таки он видел нападавшего. Значит, есть шанс, что он сможет опознать его. А женщина? Что за женщина в этих видениях? Глюк подсознания? Или она там тоже была? Все смешалось, и чем больше он об этом думал, тем сильнее ему хотелось во всем разобраться. «А сможете описать женщину, которую видели? Кто она?» «Я не знаю, кто она, я не видела ее лица. Все было каким-то размытым». Лиза, как и прежде, ждала их в холле и беспокоилась за его состояние не меньше, чем в первый раз. Она уже успела рассмотреть все картины, считать информацию о них с QR-кодов, познакомиться с рыбками в аквариуме и даже нашла, где выпить стакан кофе. Хотя кроме чая и воды здесь обычно больше ничего не предлагают. Обеспокоилась, почему? Потому что если что-то пойдет не так, то он вообще может не дать им никаких подсказок. И его существование ни на сантиметр не сдвинет с места это расследование. Или потому что Давид теперь для нее больше, чем просто свидетель. Да что это за инстинкт спасателя? Она не знает о нем ровным счетом ничего. А зачем ей что-то знать, когда у него такие глаза? «Очнись, Лиза, вспомни, что ты здесь делаешь», — кричало ей сознание. «А еще вспомни, как спасла его, когда он был почти уже мертв. Вспомни, как и он спас тебя, когда он выкрутил руль, когда ты неслась прямо в дерево. Расследование ни при чем. Ты не только следователь, но и женщина». Ей хотелось зажать уши, чтобы не слышать свои мысли. Но это бы не помогло. Они преследовали ее. Лиза заметила Александру и Давида в конце коридора. Все хорошо. Волна переживаний рухнула и разбилась о берег. Но следом за ней начала накатываться новая. И чем ближе они подходили, тем больше становилась эта волна. «Это что?» Она посмотрела на лист с карандашным рисунком, пытаясь подобрать правильный, точнее, будет сказать, нейтральный официальный тон. «Мой рисунок?» Давид улыбнулся. Лиза не отреагировала. «Тогда другой вопрос. Кто на рисунке?» Она обратилась к Александре. «Вероятно, тот, кто напал на Давида. Конечно, по такому рисунку будет сложно кого-то найти, но Давид вспомнил его». Лиза оживилась. Ее глаза заблестели. Зря она так скептически относилась к этим сеансам. Неужели им теперь есть за что зацепиться? «Давид, вы уверены, что это он? Вы хорошо его запомнили?» Он медлил с ответом. Секунда, еще и еще одна. Он просто смотрел в глаза. «Давид, вы уверены, что это он?» — повторила она снова, не поддавшись этому взгляду. «Да, я уверен», — сказал он как-то просто и расфокусировал взгляд. «Чувства?» «Нет, ей показалось». Лиза похвалила себя за стойкость и вернулась мыслями в расследование. «Значит, сейчас едем на фоторобот? Александра, вы будете здесь?» «Да, мне нужно поработать». Она отошла подальше с Лизой, оставив Давида в стороне. «Сегодня у него была большая нагрузка, ему нужен отдых. И, кстати», — продолжила она, «он вспомнил какие-то ветряки. В записи сеанса вы сможете все просмотреть». «Ветряная электростанция?» «Похоже на то. Поберегите его сейчас. Фоторобот не отнимет много времени. Как закончим, я отвезу его в гостиницу. Пришлите запись, пожалуйста, на мою рабочую почту». «Хорошо, отправлю в ближайшее время. Охрана вас проводит». Лиза думала, что никто не заметит, но она ошиблась. Александра насквозь ее видела. Она знала, что скрывается за ее изменившимся поведением. Влюбленность. Александра знала, что это такое. Однажды она уже проходила это, когда Марк Берн, ее пациент, заполнил собой все ее мысли. Да, это она. Влюбленность. Она затуманивает разум, вонзает свое жало под кожу. И яд разливается по венам, проходит сквозь сердце, попадает в мозг. Ты можешь сопротивляться. Искать противоядие. Но когда поймешь, что оно не действует, будет уже поздно.